пришло, и за дверью стоит она. Кадры из памяти уже стерты навсегда. О чем ты думаешь сейчас? Уже слишком поздно. Она идет, пробил твой час. Потерпи, это будет.